Часть вторая. Саблями крещенные. Смерть каждого из нас — это всего лишь уход из погрязшего в войнах, захлебнувшегося кровью сыновей своих, обезумевшего от множества вер и всеобщего безверия мира сего. Автор. Глава первая. Кавалькада из четырех карет, нескольких повозок с провиантом, эскадрона гусар и двух эскадронов драгун остановилась на возвышенности, с которой хорошо было видно, как там, в долине, пылают какие-то постройки, а целая стая крестьян, пеших и конных, вооруженных вилами и косами, пытается взять штурмом, огражденную высоким каменным забором, усадьбу шляхтича. «Чье это поместье?» — взволнованно спросил канцлера Салинский, устоявшего на ступеньке своей кареты коронного карлика. «Раковского?» — с непонятной канцлеру невозмутимостью ответил тот. «Иеремии Раковского, который когда-то был местным подстаростой. Что же касается претендентов на гетманскую булаву Хмельницкого и Барабаша, то они ждут нас не здесь, а в имении Кончевских. Это, кажется, в 12 верстах отсюда. Боюсь, что пока мы доедем туда, застанем то же самое. По пути нам встретилось уже 5 разгромленных усадеб». Кто-то из слуг подал Салинскому коня, к седлу которого были подвешены 2 кобуры с пистолетами. Теперь крепкая, еще не поддавшаяся тлену старости, фигура канцлера основательно врастала в круп коня, выдавая в нем некогда бравого кавалерийского офицера. Казалось, еще минута, 2, и он, осмотревшись, все 3 эскадрона свои поведет на помощь засевшей в доме Раковского надворной охране и вооруженной челяди. «Разгромленных усадеб было не 5, а 8», — уточнил между тем тайный советник. «Мои лисы прочесывали все пространство на 3 версты справа и слева от дороги». «Да какое это имеет сейчас значение?» — бросил в сердцах Ассалинский. Он видел, как обороняющиеся в усадьбе Раковского отстреливались из ружей пистолетов, в то же время осаждавший дом 2 десятка крестьян не могли не заметить, что на возвышенности, по склону которой извилисто стекала дорога, остановились кареты, обоз и целое войско. Почему же они не прекращают свой бессмысленный штурм? Правда, чуть в стороне от них горцуют еще с 10 всадников, очевидно прибывших в деревню казаков. Но все равно устоять против 3 эскадронов они не смогут. «Имеет, господин канцлер», — самодовольно заверил его тайный советник. «И это как раз имеет». «Чего же мы ждем?» — осадил своего коня рядом с канцлером ротмистр Корицкий, выполнявший роль начальника охраны. «Прикажите атаковать и развеять их. Мне хватит 1 драгунского эскадрона». «Вы правы, надо помочь», — нерешительно согласился канцлер. «Эскадрон», — принялся командовать Корицкий. «Успокойтесь, ротмистр, успокойтесь», — неожиданно вмешался коронный карлик. «Куда вы хотите вести свое войско? Против кого? Против этих казаков? Да они только и ждут, чтобы втянуть нас в стычку. Клянусь Девой Марией, вон за тем холмом, у них в запасе еще до 1 сотни сечевиков. И мы с вами уже окажемся не посольством, а польским карательным отрядом под командованием самого коронного канцлера». «Но ведь они осаждают усадьбу польского дворянина», — прокричал ротмистр. «Убивают подданных короля. А те, что убивают и жгут, чьи подданные? Турецкого султана? Нет. Еще. Защищать будем только это поместье, или же с 3 вашими эскадронами ринемся очищать от православных смутьянов всю Украину? Так что же прикажете делать?» «Коня мне!» — крикнул коронный карлик одному из своих спутников, слуг телохранителей. «Выделите 4 драгунов, ротмистр». Подвели коня. Появилось не 4, а добрых 1,5 десятка драгунов. И через несколько минут коронный карлик уже беседовал с рослым седоусым казаком, назвавшимся старшим среди тех, кто безучастно наблюдал за штурмом усадьбы. «Я — тайный советник Его Величества Короля, сопровождаю коронного канцлера Польши. Есть среди вас тот, кто знает полковника Хмельницкого и сможет провести нас к замку Кончевских, где он сейчас находится?» «А что у вас за дело такое к полковнику Хмельницкому?» — недоверчиво поинтересовался Седоусый. «Сначала я должен знать, кому вы служите». Казаки переглянулись. Коронный карлик заметил, что они рассредоточиваются таким образом, чтобы окружить его драгун, завистливо поглядывая при этом на их одежду и оружие. «Мы и есть люди Хмельницкого», — наконец ответил старший среди погромщиков. «Я Харунжий Манжура. Реестровые казаки мы». «Так вот что, сотник Манжура», — сразу же повысил его в чине тайный советник, — «остановите этих голодранцев, разгоните их по домам и присоединяйтесь к нам». «Ну, разогнали, ну, присоединились», — скалил почерневшие выщербленные зубы Манжура. «И что дальше? Без панского добра да в панском обозе? А то, что канцлер везет Хмельницкому гетманскую булаву. И пока вы, сотник, прозябаете здесь, в свите нового гетмана войска запорожского окажутся другие хорунжие сотники. Понимаете ли вы это, казак, или вам объяснить еще вразумительнее? Вы ведь не глупый человек, и не каждый день в этих краях появляется коронный канцлер с поручением его величества вручить королевскую булаву новому гетману. А не врешь? Врал бы, так говорил бы по-польски. А я ведь говорю с вами на языке вашего кума. Не знаете, с чего бы это? Неужели это правда, чтобы хмеля и на гетмана? Сам канцлер, — прошел шумок между казаками, — слушай, Манжура, а ведь действительно оказия. Удивил ты меня, униат, — немного тушуясь признался Манжура. Ни гонору в тебе шляхетского, ни спеси, а соврешь, так изрубим на глазах у полковника и канцлера. Вот и договорились. Пока мы спустимся в долину, возле усадьбы Раковских, не должно остаться ни одного голодранца. Двух своих казаков приставь к воротам, и чтобы ни перышко со двора этого шляхтича никто не унес. «Слышали?» — тотчас же крикнул своим казакам Манжура. «Быстро к усадьбе! Ты, Хромой, и ты, Шугай, останетесь здесь. Велите Кандзюре увести своих, пока я с них шкуру не содрал вместе с их вшивыми портками». Однако подробности коронного карлика уже не интересовали. Он развернул коня и, не обращая внимания ни на казаков, ни на испуганно теснившихся возле него молоденьких драгунов, очевидно, еще не побывавших в настоящем бою, но уже наслышанных о коварстве и жестокости казаков, не спеша двинулся к карете канцлера. «А ведь гуляет слух, что булаву должны будут вручать Барабашу», — догнал его Манжура, вклинившись между двух драгунов, прикрывавших отход коронного карлика, а потому неохотно пропустивших его. «Злотые ты получишь в карете, казак. Столько злотых, сколько не привозил ни из одного похода», — негромко объяснил ему тайный советник. «Но то, что я тебе сейчас скажу, окупится во сто крат щедрее, чем мой кошелек со злотыми. Бросай полковника Барабаша и переходи под Харунжь к Хмельницкого, даже если вдруг окажется, что булаву на какое-то время перехватит этот армянин. Вы так искренне советуете, ясновельможный? И не слушай того, кто будет советовать тебе что-либо иное. Значит, вы поняли, что на самом деле нас послал сюда не Хмельницкий, а Барабаш? Не будем обсуждать его, казак. Каким еще способом ему, не русину, доказать, что без его твердой гетманской руки на Украине не обойтись? Вот он и приказывает вам бунтовать крестьян, чтобы на всем нашем пути жгли поместья богатых шляхтичей. И это вам тоже известно, — оцепенел от неожиданности Манжура. А ведь так оно и есть, святая правда. Мне много известно, казак, потому как королевская служба у меня такая. Верю, господин хороший, верю. Карета моя идет второй. Садись прямо в нее, там и поговорим. Я же пока успокою канцлера».